Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Арсения Голенищева-Кутузова. Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. Русский поэт и прозаик, граф и придворный чиновник. Родился поэт 26 мая по старому стилю 1848 года в царском селе близ Санкт-Петербурга. Позже, в своих незаконченных автобиографических записках, Арсений Аркадьевич писал так. «Я родился 26 мая 1848 года, то есть в 49-ю годовщину рождения Пушкина и в самый день смерти Белинского». Таким образом, согласно учению астрологов и древних составителей гороскопов, веривших в таинственную связь между временем появления человека на свет и дальнейшей его судьбой, я с рождения был для литературной деятельности. Отец героя нашего выпуска, Аркадий Павлович Голенищев-Кутузов, был тайным советником, статс-секретарем его императорского величества, сенатором и товарищем министра царства польского. Ныне такую должность назвали бы заместителем министра. Отец поэта прожил недолгую жизнь. В 1859 году он умер от холеры. Дед поэта по отцовской линии Павел Васильевич Голенищев-Кутузов был известным военачальником, генералом, участником русско-турецкой войны 1807-1808 годов и Отечественной войны 1812 года. В 1832 году он получил потомственный графский титул. Матушка поэта Прасковья Петровна была дочерью тверского помещика Петра Алексеевича Петрова. Некоторое время молодые супруги жили в Петербурге, но после рождения сыновей каждый год с весны до поздней осени Прасковья Петровна с детьми проводила в своем тверском имении. Всего у супругов родилось четверо сыновей. Старший Петр впоследствии стал писателем, известным под псевдонимом Петр Пустынник. Служил младшим цензором Комитета иностранной цензуры. Второй сын Павел умер во младенчестве. Третьим сыном был Арсений, герой нашего выпуска. Ну а четвертого, самого младшего, звали Иван. После смерти главы семейства в 1859 году Прасковья Петровна с сыновьями переехала в Москву, где Арсений поступил в 4-ю гимназию. Писать стихи он начал в 5-м классе гимназии и каждую строфу своих первых литературных опытов сверял по Пушкину. Будучи человеком довольно застенчивым и ранимым, он долго не решался выставить свои стихи даже на суд очень близких ему людей. На протяжении всей своей жизни Голенищев-Кутузов очень критично относился к своему творчеству и тщательно отделывал каждое свое стихотворение, прежде чем отдать его в печать. В 1865 году Арсений Голенищев-Кутузов окончил 4-ю московскую гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Московского университета. Особое влияние на него оказали лекции Никиты Ивановича Крылова, с которым он сдружился. В 1867 году из-за болезни Арсений прервал учебу в Московском университете и уехал на лечение в Европу. В 1869 году, после возвращения на родину, он продолжил обучение, но уже в Петербургском университете, который окончил в 1871 году со степенью кандидата права. По окончании университета Арсений Голенищев-Кутузов поступил на должность в государственную канцелярию, но спустя 3 года со службы уволился. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Бушует буря, ночь темна». Бушует буря, Ночь темна. Внимаю ветра завыванием. Он, как бродяга у окна, стучит и просит подаяние. Отдам ему свою печаль, печаль, что в сердце тайно тлеет. Пусть в поле он ее развеет и унесет с собою вдаль. Стихотворение, мне говорят, забудь тревоги дня. Мне говорят, забудь тревоги дня. Забудь болезнь, печаль и воздыхание, в предел иной, где вечное сияние, где вечный мир, пусть мчится мысль твоя. Но я в ответ: нет, братья, пусть тревога, пусть боль и скорбь мою терзают грудь. Быть может, с вами суждено немного не на земле брести одной дорогой, в земле ж всегда успею отдохнуть. Тогда покой, тогда всему прощение. Теперь же труд и слезы и борьба. На барский сон и сладкое забвенье. Я не сменю печаль и гнев раба. Стихотворение для битвы честной и суровой. Для битвы честной и суровой, с неправдой, злобою и тьмой, мне Бог дал мысль, мне Бог дал слово, свой мощный стяг, свой меч святой. Я их приял из Божьей длани, как жизни дар, как солнце свет. И пусть в пылу на поле брани нарушу я любви завет, пусть правый путь во тьме теряя, я грех свершу, как блудный сын, и Божий суд не упреждая, да не коснется власть земная того, в чем властен Бог един. Да, наложить на разум цепи, и слово может умертвить лишь тот, кто властен вихрю в степи и грому в небе запретить. Литературный дебют Арсения Голенищева-Кутузова состоялся в 1869 году, когда в журнале «Заря» было напечатано несколько его стихов. Но некоторая известность к поэту пришла чуть позже, где-то в середине 1870-х годов, когда он стал печататься в журналах «Дело» и «Вестник Европы». В 1873 году Арсений Аркадьевич близко познакомился с Владимиром Васильевичем Стасовым и стал часто бывать на его музыкальных собраниях. При содействии Владимира Стасова в 1875 году Голенищев-Кутузов опубликовал свою первую поэму. Арсений Аркадьевич был близким другом и творческим единомышленником композитора Модеста Петровича Мусоргского, который в середине 1870-х годов на стихи поэта Голенищева-Кутузова написал вокальные циклы «Без солнца» и «Песни и пляски смерти», «Балладу забытый» и «Романс видения». А Арсений Аркадьевич, в свою очередь, написал либретто для оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». В 1876 году поэт Голенищев-Кутузов женился на дочери генерал-майора Ольге Андреевне Гулевич, которая впоследствии стала известна в Петербурге своей общественной и благотворительной деятельностью. 20-летний поэт, женатый к тому времени меньше года, совершенно не собирался покидать Петербург. Но в начале 1877 года он узнал о том, что его любимое имение, которое с самого детства он ощущал буквально частью себя, назначено к продаже за долги его брата. Молодая семья решает во что бы то ни стало выкупить имение, из-за чего они были вынуждены залезть в долги и расстаться с петербургской жизнью. Защита родного гнезда осознавалась поэтом как важное событие в его тогдашней жизни. Для Арсения Голенищева-Кутузова потерять имение было немыслимо, так как только там он погружался в детство, возвращаясь туда каждое лето к своим истокам, там он искал убежище от житейских бурь на протяжении всей своей жизни. С 1877 по 1882 год, пока материальное положение семьи не поправилось, Голенищевы-Кутузовы практически постоянно жили в родовом имении Шубина Карчевского уезда Тверской губернии. Там у них в 1879 году родилась дочь Татьяна. Но еще за год до рождения дочери, в 1878 году, увидел свет первый сборник стихотворений поэта «Затишье и буря», который принес ему более широкую литературную известность. Спустя пару лет отдельным изданием вышла его драматическая хроника «Смута» Василий Шуйский, которую он написал под впечатлением от творения Модеста Мусоргского «Борис Годунов». В 1884 году был издан второй стихотворный сборник Арсения Голенищева-Кутузова «Стихотворение», в который были включены драматическая сцена «Смерть Святополка» и поэмы «Дед простил», «Рассвет» и «Старые речи». Стихотворение Афанасию Афанасьевичу Фету. Словно голос листвы, словно лепет ручья, в душу веет прохладою песня твоя. Все внимал бы, как струйки дрожат и звучат, все впивал бы цветов и листов аромат. Все молчал бы, поникнув, чтоб долго вокруг только песни блуждал торжествующий звук, чтоб на ласку его, на призыв и привет только сердце б томилось и билось в ответ. Стихотворение Аполлону Николаевичу Майкову. Как солнце горные хребты золотит от глав и до подножий, так ты, поэт, светильник Божий, жизнь озаряешь с высоты. Твоим лучам равно доступны и высь умов, и глубь сердец. Глашатай правды неподкупной ты ими властвуешь, певец. И будешь правые надежды, караешь лживые мечты. Ты облекаешь мир в одежды нетленной, чистой красоты. Страстей смиряешь злые бури, сомнений гасишь тщетный спор. И от земли в предел лазури от праха к небу манишь взор. И вот за дар твой лучезарный, за подвиг многих славных лет, ты днесь отчизны благодарный приемлешь радостный привет. Внимай, на голос твой родные отвсюду отклики звучат, сердца, как светочи живые, тобой возжженные горят. Тобой, носителем желанным святой поэзии даров, тобой, преемником избранным Руси прославленных певцов. О, верно, их родные тени сюда слетелись в этот час, и в хоре дружном песнопений звучит и их хвалебный глас. В пылу признательного чувства слились все в мечте одной, на светлом празднике искусства, любуясь и гордясь тобой. Стихотворение «Костер». Сумрак, холод, сон глубокий, пустырей немых простор, где-то в поле одинокий пламенеющий костер. Чьи-то тени, чьи-то лица, озаренные огнем, и, как черная темница, ночь бездонная кругом. В мраке луч тепла и света, средь пустыни страж ночной. Ты не образ ли поэта в предрассветной тьме земной? В конце 1880-х годов граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов возвращается с семьей в Петербург, где в 1888 году получает место товарища, управляющего дворянским банком. Ныне эту должность назвали бы заместитель управляющего. В следующем 1889 году он становится управляющим дворянским и крестьянским поземельным банком. В 1890-е годы поэт становится одной из центральных фигур салонно-аристократических литературных кругов, в том числе и так называемых «пятниц» поэта Константина Случевского. В 1894 году Арсений Голенищев-Кутузов был удостоен Пушкинской премии Императорской Петербургской академии наук. И в том же 1894 вышло собрание стихотворений Арсения Аркадьевича в двух томах. В 1905 году вышло трехтомное собрание его сочинений. В первый том были включены все лирические стихотворения, во второй – поэмы, а в третий – драматические произведения. Стихотворение «Меня ты в толпе не узнала». Меня ты в толпе не узнала, твой взгляд не сказал ничего, но чудно и страшно мне стало, когда уловил я его. То было одно лишь мгновение, но, верь мне, я в нем перенес всей прошлой любви наслаждение, всю горечь забвенья и слез. Стихотворение «Снилось мне утро лазурное, чистое». Снилось мне утро лазурное, чистое. Снилось мне родины ширь необъятная, небо румяное, поле росистое, свежесть и юность моя невозвратная. Снилось мне, будто иду я дорогою, ярче и ярче восток разгорается. Сердце полно предрассветной тревогою, сердце от счастья любви разрывается. Рощи и воды младенческим лепетом мне отвечают на чувство приветное, шепчут уста с умилением и трепетом имя любимое, имя заветное. Стихотворение «Не смолкай, говори». Не смолкай, говори, в ласке речи твоей, в беззаветном веселье свидания принесла мне с собою ты свежесть полей и цветов благовонных лобзанья. Я внимаю тебе, и целебный обман сердце властной мечтой объемлет. Мне мерещится ночь, в лунном блеске туман, над сверкающим озером дремлет. Ни движения, ни звука вокруг, ни души. Беспредметная даль пред очами, мы с тобою вдвоем в полутьме и тиши, под лазурью, луной и звездами. Только воды дрожат, только дышат цветы, да туманится воздух росистый, и, горя сквозь туман, как звезда с высоты, в душу светит мне взгляд твой лучистый. В беспредельном молчании теней и лучей шепчешь ты про любовь и участие. Не смолкай, говори, в ласке речи твоей мне звучит беспредельное счастье. После изданного в 1905 году трехтомного собрания сочинений Арсений Голенищев-Кутузов начал трудиться над трилогией в прозе, названную им «Даль зовет», из воспоминаний скитальца. Материал трилогии содержал в себе мысли автора о прошлом и современном состоянии европейской цивилизации, неприемлемой для России. Он полагал, что идеи французской революции, так сказать, взятые на прокат, вносят в жизнь русского народа лишь борьбу, смуту и разорение. Однако напечатана была лишь первая часть этой трилогии «Даль зовет», другие части «Жизнь зовет» и «Бог зовет» остались неоконченными. Консервативные и монархические взгляды поэта Голенищева-Кутузова в итоге привели его в русское собрание. В 1891 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности, в 1900-м – почетным академиком, а в 1905 году – действительным членом Академии наук. С 1895 года и до самых последних своих дней граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов возглавлял личную канцелярию императрицы Марии Федоровны, став в итоге в придворной иерархии обергофмаршалом. Стихотворение «Не в ласке девственной лазури». Не в ласке девственной лазури и не в лобзаньях тьмы ночной, в огнях грозы и в стонах бури мне внятен вечности покой. Сквозь шум и вихрь стихий мятежных, сквозь знойные страсти вопль и бред, ясней он шлет с высот безбрежных свой всепрощающий привет. И чем больнее буря стонет, чем злее страсть, безумней сны, тем безвозвратней глубже тонет душа в блаженстве тишины. Стихотворение «В моей душе уж вечереет». В моей душе уж вечереет, последний гаснет отблеск дня, и близкой ночи сумрак веет струей холодной на меня. Но встреча с юностью счастливой, ее веселье, смех и шум порой живят волной шумливой печальный мрак вечерних дум. Участным взором я встречаю ту мимолетную волну, и ей любуясь, вспоминаю свою далекую весну. Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов считался знатоком и ценителем живописи. Он разыскивал, приобретал и восстанавливал картины старых мастеров, собрав у себя дома целую картинную галерею. В 1912 году поэт Голенищев-Кутузов выпустил сборник стихотворений «На закате» и прозаический сборник «На летучих листках». Арсений Аркадьевич был удостоен таких наград, как Орден Святой Анны первой степени и Орден Святого Станислава первой степени. Кроме того, за время проживания в родовом имении избирался предводителем дворянства Корчевского уезда Тверской губернии, председателем Корчевского съезда мировых судей и почетным мировым судьей. Стихотворение «Родному лесу». Здравствуй, лес, ты мой возврат заметил, помешал твоим я тихим думам. Но как друга вновь меня ты встретил стародавним мне знакомым шумом. Вон и дни, когда дитя порою прибегал твои я слушать сказки. Добрый дед с мохнатой головою, наклонясь с заботой надо мною, расточал ты мне дары и ласки. Их потом всей жизни труд и слезы ни на миг в душе не заглушили те дары, младенческие грезы, что мне юность светом озарили, Их твои вершины нашептали, их навеял сумрак твой волшебный. И до ныне в злые дни печали душу греет пламень тот целебный. Здравствуй, лес, твой мир, твое мечтание. Я тревогой жизни не нарушу. Я пришел на краткое свидание отвести тоскующую душу. Но когда моя настанет осень, стариком в твои приду я сени, и под ровный шум дремучих сосен весь отдамся отдыху и лени. В ожидании жизненной развязки успокоюсь, дряхлый и усталый, и опять твои я буду сказки жадно слушать, как ребенок малый. Той же самой властью вдохновения будет вновь душа моя объята, и зарю я вспомню пробуждение на заре печального заката. Надо мной раскинешь ты свой полог, полог тот, как ночь, широк и чуден. Я усну, и будет сон мой долог, будет долог, тих и непробуден. Явный мир Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов покинул 28 января по старому стилю 1913 года. Он скончался в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова прозвучит стихотворение «Когда святилище души». Когда святилище души, замкнув предсуетной толпой, поэт молчит, его покою не верь, он бодрствует в тиши. Не верь молчанию грозной тучи, раздумье вещего полна, свой вихрь, свой дождь, свой огонь летучий, свой гром таит в груди она. Но миг придет, и заповедный в глубоких недрах вспыхнет жар, и тьму пронижет луч победный, и грянет громовой удар. После смерти поэта Голенищева-Кутузова не осталось его черновиков, так как он сам перед смертью попросил жену сжечь все черновики и наброски, дабы они не стали достоянием гласности, что она и исполнила. В 1914 году вышло посмертное собрание его сочинений в 4 томах. В советское и постсоветское время сочинения поэта Голенищева-Кутузова не переиздавались. Дореволюционные издания его творческого наследия ныне представляют библиографическую редкость. Взгляд Арсения Голенищева-Кутузова на поэта и поэзию можно назвать традиционно романтическим. Настоящий поэт, по его мнению, это всегда избранник, светильник Божий, который умеет читать в самой глубине сердец. Он должен будить правые, светлые надежды, карать лживые мечты, смирять злые бури страстей и от праха к небу манить взор. Такими поэтами, глашатаями истины, добра и красоты, он считал Александра Сергеевича Пушкина, Василия Андреевича Жуковского и своих старших товарищей-учителей Аполлона Николаевича Майкова, Афанасия Афанасьевича Фета и Якова Петровича Полонского. Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов полагал, что поэт должен упорно трудиться, посвящая все свое время, все свои мысли и силы литературе. С такой же строгостью относился он и к своему читателю, ориентировался на читателя эстетически развитого,